Глава 20. Шампанского, как на взрослых соревнованиях, нам не дали, но сестра Бермудеса протянула бутылку апельсиновой газировки, не отрываясь от телефона. Мы взболтали ее и устроили настоящий фонтан. Кто-то заговорил в микрофон. Чемпионат прошел так успешно, что в дополнение к объявленному призу вегетарианская бургерная Потро решила вручить дополнительный приз самому ценному игроку матча. Это купон на 100 евро, который можно потратить в ресторанах Потро. «Ух ты! Кто у нас самый ценный игрок?» — спросил я, делая вид, будто тут и правда есть какие-то вопросы. «А что значит самый ценный?» — спросила Лаура. «Лучше всех играл», — объяснил Патрик. «Понятно», — пробормотал я. Загремели аплодисменты и грянула барабанная дробь. Мы подошли к дяденьке с микрофоном, похожим на бургер. «Самым ценным игроком матча», — начал он, — «объявляется игрок команды...» «Команды X», — подсказал ему ассистент. «Да ну, что за название такое? Тебя слышно в микрофон, Рамирес». «Простите. Самый ценный игрок — это игрок под номером...» «Какой у него номер? Откуда я знаю?» — пожал плечами ассистент. «К следующему разу надо получше подготовиться. Микрофон, Рамирес. Ой, точно». «Самым ценным объявляется травмированный игрок». Мы радостно захлопали Нико, который откинул волосы со лба и похромал к представителю Потры, стоящему под корзиной. Его мама догнала его и помогла идти. «Молодец, парень!» — похвалил его Рамирес, ткнув микрофоном так близко ко рту, как будто предлагал откусить кусочек. «Ну скажи, каково быть чемпионом?» Но вместо какой-то самодовольной речи Нико вдруг прослезился. «Это все они. Они чемпионы, а я просто выпендрежник». Нико замолчал, чтобы не расплакаться. Без толку, конечно, потому что он уже и так плакал. Повисло неловкое молчание. Я подошел к нему и обнял его за плечи. «Есть немного», — сказал я прямо в микрофон. «Но ты наш выпендрежник». Ребята подбежали к нам и окружили Нико. Бермудес забрал микрофон. «Растрогали меня, дурашки. Групповые обнимашки». Рамирес из Потры попросил поделиться эмоциями после турнира. «Я сразу знал, что мы победим», — хмыкнул Патрик. «Секрет игры раскрою всем. Я просто жирного не ем», — проскандировал Бермудес. «Уберите от меня микрофон!» — прорычала Дуна. «Ой, да у вас камни в почках!» — сочувственно поморщилась Провиденция. Я шагнул назад, чтобы микрофон до меня не дошел. Я был рад, что мы выиграли, но мне казалось, что сам я ничего для этого не сделал. Ничего особенного во мне так и не нашлось. «Кто у вас капитан?» — спросил Рамирес. «Нико!» Нико покачал головой и посмотрел на меня. Они все посмотрели на меня. «Джоэл наш капитан», — сказала Лаура. «Это он нас собрал вместе, и он нам напоминает, что побеждать здорово, но не самое главное». «Джоэл никогда не сдается», — улыбнулся тренер Эванс, почесывая ухо ватной палочкой. «Без такой веры и упорства ни одной команде долго не протянуть». Мои мама с папой так разволновались, что даже расплакались. Наверное, рады, что у меня появились новые друзья. На большом экране над корзиной начали проигрывать самые запоминающиеся моменты последнего матча и остановили на моменте последнего гола. А это что-то интересненькое. Я отыскал Дуну, которая разговаривала с мамой. «Поздравляю», — сказал я. «Теперь ты покажешь мастеру Конпе Шикула, что готова стать его ученицей». «Нет, Валентинка, мастер больше ждать не будет, а я не готова». Я показал ей на слегка размытый стоп-кадр на экране. «А по-моему, это самый настоящий удар трепещущего крыла». «Шш!» Приложила она палец к губам и улыбнулась. «Понятия не имею, о чем ты. Я теперь баскетболистка, но и врезать все еще могу». Тренер Эванс собрал нас в кружок. «Представитель бургерной Поттера настаивает, чтобы вы придумали название», — пророкотал он. «Похоже, на Ютьюбе наши матчи понравились, и для рекламы нужно что-то звучное». «Не знаю, кто как, а я все не могу отойти от нашего прыжка», — воскликнул Патрик. «Назовемся «Палец вниз», — подпрыгнул Бермудес. «С ним мы выиграли приз». «Да это звучит ужасно. Давайте рок-н-болл», — предложил Нико. В колонках что-то зашипело, а потом зазвенело. Оказывается, сестра Бермудеса утащила микрофон. Она показала на экран, и я впервые в жизни услышал, как она говорит. «Прыг-скокеры! Прыг-скокеры!» Она бросила микрофон, развернулась и пошла к выходу, уткнувшись в телефон. Мы переглянулись. «Прыг-скокеры». «Да», — подтвердила Провиденция. «Мы прыг-скокеры, и это точно не последняя наша игра». Провиденция кивнула на тренера Эванса, который разговаривал по телефону, нервно крутя палочкой в ухе. «Правда? Наша команда? Прыг-скокеры? Кто бы мог подумать? Я же раньше терпеть не мог физкультуру и вообще как-то физически напрягаться. А теперь, после такого изнурительного турнира по баскетболу, чувствую себя так, словно это были лучшие 2 дня в моей жизни. Если будем помогать друг другу, вместе добьемся чего угодно», — обрадованно сказал я друзьям. «Вместе? Так не подкачайте!» Бермудес открыл ланчбокс, который вручила ему мама. «На фрикадельки налетайте!» «Не заляпайте форму», — предупредила Лаура. «Нам в ней еще в столицу ехать». «А как только вернемся, потренируемся вместе, ладно?» — закивал Патрик. «Вы точно фрики», — фыркнул Нико. «Но где еще найти фриков, каждый из которых козырь туз червонной масти?» Мы рассмеялись и набросились на горячие фрикадельки. Как же мы проголодались. Фрикадельки оказались просто объедение.